«Эх, Аксен Иваныч, — сказал ему Ипса, как бы отвечая его мыслям, — возри на птицы небесные, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, но Отец Небесный питает их. Аминь, — сказал Аксютка и решился продолжать свои проделки с Лобовым. Еще не утих гомерический хохот Бурсы, как вошел в класс лакей инспектора и спросил. «Где дежурный старшой?» «Здесь», — отвечал старшой. «Тебя инспектор зовет». Лакей ушел. Сразу по всем головам прошла одна и та же мысль. Верно, цепко нажаловался инспектору на Аксютку, у которого уже дрожали от предчувствия беды поджилки, но и кроме его многие струхнули, потому что многие принимали участие в скандале. Старшой застегнулся на все пуговицы и отправился к инспектору не без внутреннего трепета, потому что в его дежурство случилась эта милая шутка веселых бурсачков. На класс напало уныние. Минуты еле тянулись в ожидании дежурного. Наконец он явился. Его встретило мертвое молчание. Дежурный окинул взором класс. Все ждали. «Женихи!» — крикнул он. У всех отлегло от сердца. «Женихи?» — отвечали ему. Класс наполнился радостным ропотом. Туман с физиономии исчез, по ним пробежала светлая полоса. Все приподняли головы, у всех была одна мысль. «Среди нас есть женихи, значит, мы не мальчики, а народ самостоятельный». Но что сделалось с Камчаткой? Там воодушевленный говор, потому что настал час торжества, час величия Камчатки. Взоры всех были обращены в эту счастливую сторону. Полно азбуки учиться, букварем башку ломать, не пора ли нам жениться, в печку книги побросать? Шум усиливался. «Тише!» — крикнул цензор. В классе несколько стихло. «Кто женихи?» — вышли Васенда, Азинус, Ерракокста, Рябчик. «И я жених!» — с этими словами присоединился к ним Аксютка. Класс захохотал. Ипсы от восторга вертел хвостом халата. «Никого больше?» Больше никого не оказалось. «Женихи к инспектору! Живо!» Все пятеро отправились к инспектору. «Класс!» Глядя на Аксютку, который с уморительными гримасами подпрыгивал и бил себя по бедрам, весело смеялся. Когда женихи скрылись за дверями, класс наполнился сильным говором, точно на рыночной площади торг во всем разгаре. Но это не был тот бесшабашный гвалт, когда бурсаки тянули холодно или дули разноголосицу. Он скорее походил на тот шум, который наполнял класс во время получения билетов на каникулы. В Камчатке же шло положительное ликование. Оно высылало от себя женихов, героев дня. Событие во всех головах поднимало мечты. «Когда-нибудь, и мы освободимся от бурсы!» От 12-летнего мальчика до 22-годовалого парня, от последнего лентяя до первого ученика, все думали одну радостную думу. Все училище было охвачено трепетом. Бог весть, каким образом магическое слово «женихи» быстрее ласточки облетело по всем классам, сладостно волнуя бурсацкие души. Урок не идет на ум. Книги в партах. Ученики сбились в кучки, и цензор снисходителен на этот раз. Не разгоняет их. Все сразу почему-то вспомнили свою родину. Дом, отца с матерью, братьев с сестрами. Самые молодые бурсачки, и те рассуждают о невестах, о женитьбе, о поповских и дьяческих местах и доходах, о славлении и тому подобное. Многие толкуют о дне исключений их. Кто собирается в дьячки, кто в послушники, кто в чиновники, а кто так и в военную службу. Женихи вернулись от инспектора. «Ну что?» – спрашивали их с любопытством. «Везет ли, Аксен Иваныч?» – говорил Ипсы. «Вот тебе, Читай». Ипсе взял из рук Аксютки осьмушку исписанной бумаги и начал по ней читать громко. «Билет! Ученик Аксен Иванов уволен в город для свидания со своей невестою Ириною Вознесенскою 1800 года 23 октября с 4 часов пополудни до 9 часов вечера». Далее следовала подпись инспектора. «Браво! Аксютка!» – кричали товарищи. У Васенды и Азинуса были такие же билеты. Но остальные два претендента пробирались на священные парты Камчатки с унылым и понурым видом. «Вы что? Их сначала будут румянить, и уж потом на смотрины!» Раздался смех. Униженные и оскорбленные, усевшись на место, положили с отчаянием свои победные головы на руки. «Этому, — пояснила Ксютка, указывая на великовозрастного бурсака, — инспектор сказал, — «Я тебя замечал в нетрезвом виде. Какой же из тебя выйдет муж? Нет, вместо свадьбы устрою тебе баню». «Поздравьте, господа!» — дополнила Ксютка молодых с законным браком. Хохот. «А этому, — говорила Ксютка, указывая на другого отверженного жениха, — оказалось всего 14 лет. Вот так жених! Смазь ему, ребята! Салазки жениху!» Несчастного окончательно унизили и оскорбили широчайшей смазью и беспощадными салазками.